Глава 23. Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно, правдиво и в полном соответствии с его взглядами. Гилберт Кит Честертон. Когда вернулись в столицу, оказалось, что разобраться с вилками мы успели вовремя, потому что меня ждали вернувшийся из поместья Колин и первый выход в свет, а еще целая гора красиво упакованных коробок. «Привет, сестриша!» — облапил меня Колин. «Замечу, что пока сестришей я не была, таких вольностей этот красавец себе не позволял. И вообще, что за обращение?» Примерилась и наступила каблуком на мысок его сапога. «Сестренка, а не сестриша, милый братик». «Точно, сестриша!» — отпрыгнувший Колин осклабился. «Хотя ладно, уговорила. Поскольку ты младшая, будешь сестренкой». Кивнула. «Да, согласна. И его сапоги, к слову, целее останутся. Кстати, за прошедшие с визита в поместье Эрант 2,5 месяца я отправила туда 3 письма. Адресовала их леди Рани, так казалось проще. Писала коротко, округлыми аккуратными фразами, что занимаюсь магией. А еще мы с наставником ездили в Киеру, где новый градоправитель решил застроить древнее кладбище и растревожил нежить. На первые 2 письма пришли такие же осторожные ответы. Но в третье, кроме слов, я добавила рисунок. Себя в обнимку с котом. Такое уж настроение случилось, когда писала. Рисовала я, признаюсь честно, хуже, чем пела. И, отослав письмо, немедленно пожалела о содеянном. Но, похоже, рисунок понравился. Потому что ответ в первый раз начинался словом «дочка», от которого на глаза навернулись слезы. Думаю, теперь мне есть куда поехать на каникулы. «Так, слушай», — выдернул меня из задумчивости Колин. «Вон та гора барахла, это тебе. Вроде как подарки на день рождения в этом году. А еще платье с аксессуарами. Отец требует нашего присутствия на приеме через 2 дня. Он считает, что это отличный случай представить тебя ко двору». «Почему именно сейчас?» «Да я сказал ему, что ты лишнего шума не любишь. А сейчас все складывается удачно. В конце лета половина народа еще сидит по поместьям. То есть толчьи не будет. В середине осени, как знаешь, начнется новый сезон, и ко двору заявится не меньше 100 дебютанток. Нечего тебе в этой толпе делать. Вдобавок им всем по 14-15, а ты уже заметно старше». «Ух ты, какого заботливого брата я приобрела. Беспокоиться о том, чтобы я сохранила лицо и не прищемила самолюбием. И как меня там представят? Неужели Эльнейдой? Знаешь, сначала отец думал, не переименовать ли тебя в Элерет, чтобы скрыть случай с подменой младенцев. Ведь если тот станет достоянием гласности, репутация семьи неминуемо пострадает. Но я сказал, что ты не обрадуешься. Так что он оставил это на твое усмотрение. Хочешь, останешься просто Эльнейдой. Хочешь, будешь Эльнейдой Элерет». Вот такой дилеммы мне и не хватало. Хотя забавно, что сокращенный вариант от обоих имен — Эль. Совпадение или судьба? Ведь если подумать, данное родителями имя у меня тоже украли. А сейчас я просто его возвращаю. Так, Колин, для дома, как понимаю, лучше второй вариант. Хотя смутно представляю, каким образом можно объяснить мое появление в академии в качестве безродной побродяжки 2 года назад. Упала с лошади, память отшибла. А то, что ты меня не узнал, это как? Тоже с сеновала вниз головой свалился. Мы не обязаны никому ничего объяснять. Просто ты потерялась, а теперь нашлась, и все. Ну, впрочем, если эта выдумка избавит меня от рассказов о службе истопником при храме и выступлениях в бродячем цирке, фыркнула. Сие неплохо. Как известно, самая маркая и непрочная вещь на свете — это репутация. Чихнет кто-нибудь или плюнет, и пропала. До сих пор я не посвящала в подробности моей нестандартной биографии никого, кроме лорда Тиуры, а тот точно не станет злословить за спиной или пускать сплетни. Даже Колин смутно представлял, где и как я жила раньше. Вообще, в ответ на вопросы я обыкновенно отшучивалась. А теперь, получается, и вопросов не будет. Неплохо. «Колин, а что случилось с Маленой?» «Поступили по закону. Казнили». «Да, перед смертью Малена призналась в подмене». «А дочь?» — Колин тяжело вздохнул. «Ты не представляешь, что было. Когда она узнала, что нам не родная, и что мать, вот эта служанка рядом, то устроила жуткую истерику, накинувшись на Малену с кулаками и крича, что та все испортила. Пришлось буквально оттаскивать. Потом отец велел ей не выходить из комнат, пока не решит, как быть дальше. Только этим все не закончилось. Эта коза не нашла ничего лучше, как попытаться обокрасть дом и сбежать, причем взяла то, что и трогать не стоило. Дневники отца с дедом и вещицы вроде твоего кольца, благо знала, где что хранится. Поймали, конечно. Теперь сидит взаперти, а отец ломает голову, как поступить. Память стирать мы, к сожалению, не умеем, а выпускать нельзя. Беды не оберешься. Вздохнула вслед за братом. Ясно. Для Малены подобный исход был неизбежен. Похищение ребенка лордов, к тому же оказавшегося одаренным, государственное преступление. И по закону расплата за такое только смерть, потому что нужно наказать и пресечь подобные поползновения в будущем. Справедливо ли это? Полагаю, что да. Грабители с большой дороги казнят или вешают без жалости. А чем лучше то, что учинила Малена? Что хуже, украсть ребенка или кошелек? Вопрос риторический. А с Лже-Элерет? Как понимаю, проблема состоит в том, что та посвящена во многие семейные тайны, которые опасно открывать посторонним. А характер у девицы, конечно, не сахар. Надеяться на ее благодарность за то, что вырастили, или хотя бы на лояльность не приходится. Хотя чего, собственно, ждать, если с 6-летнего возраста мать баловала и портила свое чадо как могла, потакая всем прихотям и капризам. «Не жалей, по-другому здесь было никак», — приобнял меня брат за плечо. «Он прав. Хотя не представляю, что чувствует сейчас леди Рени. Мне Малена и Лже-Элерет совершенно чужие. Более того, неприятные люди. Но леди Рени столько лет считала подменыша дочерью. Ладно, мы здесь все равно ничего не решаем, так что в раздумьях пользы нет. А чтобы разогнать хандру, стоит переключить Колина на что-нибудь позитивное и конструктивное. И кажется, у меня есть идея, чем это может быть». «Я в порядке», — улыбнулась. «Знаешь, у наставника в подвале здоровенный зал для магических тренировок. Ничего не хочешь мне показать? И, кстати, нам в прошлый раз помешали. А у меня тоже есть для тебя сюрприз. Воздушная колотушка с приложением». «Угу». Оказалось, что отец уже сказал Колину о двух моих дарах. Но одно дело слышать, а другое — собственными глазами увидеть, как я в блин расплющила воздушным ударом чучело, а потом отправила этот блин в полет по подвалу под мрачноватое «У-у-у-у» из углов. «А сама летать ты не пробовала?» — уставился на меня горящими глазами брат. «Еще нет. Думаю, сил пока маловато. Боюсь надорваться или навернуться». «Наверное, ты права. Но потом ведь сможешь. И меня тоже сможешь поднять?» «Угу. Я буду на метле. А ты на чем?» «Прошу хорошо продумать этот вопрос, уважаемый лорд. Дело серьезное. Затрагивает семейную репутацию». Холин заморгал и начал озадаченно чесать нос. «Ладно, додумаешь потом», — милостиво разрешила я. «А сейчас посмотри, что я с лезвием делаю неправильно. Не получается». «Один прием я тебе подскажу сразу. Это семейный секрет. Ты можешь не только управлять огнем любой конфигурации визуально, но и использовать после создания нужной фигуры вербальную формулу. Тогда бич или сабля не будут разваливаться. Произносишь заклинание про себя и никогда не говоришь о нем посторонним». Наклонился к самому уху, так что дыхание защекотало кожу. «Слушай и запоминай. Я бы сочла семейный секрет натуральной абракадаброй, если б не узнала несколько слов на древнеферейском. Получается, в этом бормотании есть смысл». «Перевод знаешь?» — уставилась на брата. «Только в общем смысле. Речь о создании гибких, но нерушимых связей частей в целое. Это здорово помогает для фокусировки магии и управления сфокусированными потоками». «Я узнала только несколько слов на древнеферейском. В доме Эрант есть полный словарь?» «Полного, думаю, нет нигде. Есть более или менее качественные копии в отдельных домах». «Получается, лорд Тиура, дав мне работу 2 года назад, приоткрыл один из секретов дома Вилани?» «Ладно, думаю, на сегодня с магией все. Я устала», — плюхнулась на скамейку у стены. «Расскажи мне о приеме». «А поесть в этом доме дают?» — логично отреагировал Колин. И хохотнул. «Светская жизнь Тема как раз для обеденной беседы. Оказалось, что каждому дому, коих в Эрвинии насчитывается 37, принадлежат свои цвета. У магов огня это ожидаемо были оттенки красного. Одеваться именно так тебя никто не заставляет, но знать сочетание надо. В некотором роде это аналог рыцарских гербов. А гербов у нас нет? Есть, конечно. Ведь все маги принадлежат к древнейшим родам. Но со щитами сейчас никто не ходит, так что пока забудь. Вздохнула с облегчением. И за такую малую милость спасибо небесам. Итак, продолжил Колин лекцию, одновременно обгладывая кроличью ножку. Цвета дома Эрант — алый, серебром или серым. А цвета Вилани — бордовый с золотом. Как видишь, сочетание не ахти. Усмехнулся. Не знаю, кто из наших предков и в каком умственном помрачении выбрал эту гамму, у меня есть подозрение, что древние маги написали цвета на бумажках и тянули их из шляпы, так все и вышло. Сидевший рядом с Колином, лорд Тиура зафыркал в салфетку. Кстати, до сих пор я ни разу не видела, чтобы наставник обряжался в бордовое с золотом. Подобная помпезность была совершенно не в его стиле. А вот с серебристым и алым, думаю, можно поиграть. Допустим, сшить серебристо-грозовое платье, а под бой шлейфа, изнанку обшлагов и ворота, прорези в рукавах сделать алыми. Выйдет эффектно. Главное, не перебрать контрастами. Но вообще, юные девушки обычно надевают на приемы и балы светлое. Весьма логично закончил Колин. В розовом не пойду, а то буду похожа на кремовое пирожное, хихикнула я, чуть не прикусив вилку. Хихикай, хихикай. После обеда напишу тебе цвета всех 37 домов. Изволь запомнить. Ты еще гербы нарисуй, невинным тоном посоветовала я. Сама нарвалась. Я видел у Тира в библиотеке книгу с гербами домов. Выучи их до осени. Проверю. Ой, а когда это Колин успел с лордом Тиурой на «ты» перейти? Вроде бы раньше такого не было. Или это очередной рыболовный крючок со стороны наставника? Подкапываясь под сестру, подружись с братом. Да, кстати, мне в академии остался только год. Колин склонил голову на бок и лукаво подмигнул серым глазом. Но думаю, что задержусь там под предлогом индивидуальных исследований, пока ты не доучишься. Такое разрешается и даже поощряется. Хм, вот хорошо или плохо, что теперь, обнаружив, что не может больше ухаживать, Колин начнет меня опекать. Ладно, я сегодня добрая, буду считать, что хорошо. Между прочим, прищурилась на брата, можно ли мне будет продолжать выступать в трости и свече? Я так поняла, что знатным девицам дозволительно выводить рулады исключительно на благотворительных вечерах и званых обедах, но не в ресторане за деньги. Отец сказал, что мы не должны тебя ни в чем стеснять. Так что, если нравится, пой. Выходит, у тебя, кстати, здорово. Ты не просто поешь, ты запоминаешься. Нет, если бы мне запретили, я бы возмутилась и настояла на своем. Но что делать, когда слова не говорят поперек? Все равно упереться рогом из вредности? Потупилась. Я подумаю. Понимаю, что не буду там петь вечно. Но надо заранее предупредить хозяина. Господин Фосс хороший человек. Чтобы нашел мне замену. Разумно. Кстати, мне, как проживающему отдельно члену дома, идет содержание в 200 золотых в месяц. Думаю, тебе положено столько же плюс, ухмыльнулся. 5 золотых от меня на пудру. Ты забыл, что я владею магией ветра? И вон то абрикосовое желе может сейчас оказаться у тебя на макушке. Ласково осведомилась я. И спохватилась, вспомнив. Ой, Колин, ты упоминал о дне рождения. А когда тот у меня? 3-й день 2-го месяца весны. Чуть грустно улыбнулся брат. Лорд Тиура внимательно следил за нашим разговором, но сам молчал. Платье, приготовленное для приема, оказалось серебристо-голубоватым, прохладного чистого цвета утреннего неба. Ничего красного не было даже в отделке. Наоборот, присутствовал сапфирово-синий пояс и такого же цвета изящные бантики на рукавах и вырезе ворота. Может быть, зеленый лучше бы подошел к моим глазам и волосам, но какой оттенок приобретает кожа рядом с неудачно подобранным зеленым, знают, наверное, все. Примерила. Точно по фигуре. Не надо ни ушивать, ни укорачивать, а алые у меня пряди на висках. И этого довольно. Кстати, можно добавить тонкую цепочку на шею и оставить на пальце кольцо огненных бурь, которое с какого-то момента я перестала снимать даже ночью. Наряд дополняли серебристые митинки, темно-синие бархатные туфельки, а еще крошечная с ладонь серебряная сумочка. В карете ехали вчетвером. Лорд Рент, Колин, лорд Тиур и я, не знающие, куда деть свою элегантную сумочку. Замечу, что ничего, кроме носового шелкового платочка, в ней не было. Такой вот неудобный футляр для не слишком актуального аксессуара. Да. «Пристегни к поясу», — сжалился Колин и обратился к отцу. «Так что, говоришь, сегодня будет?» «Прибыл новый посол Ферранта. Соответственно, предстоит вручение верительных грамот и торжественный обед». «Если нас ждет обед, зачем мы плотно перекусили копченой олениной с пряным хлебом почти перед самым выездом?» — задумалась я. «Ладно, посмотрю на тот обед, узнаю». Мужчины тоже были при параде. Лорд Трент смотрелся великолепно и грозно в темно-фиолетовом камзоле. Похоже, если вспомнить шлафрок, у отца к этому цвету слабость. Лорд Тиура был в темно-синем, а Колин выбрал бирюзово-голубой. Белый кипень кружев у горла и на манжетах, кинжалы на поясе. А еще у отца и наставника, через правое плечо к левому бедру, шли муаровые голубые ленты перевязи с орденами. 6 у лорда Трента, 3 у лорда Тиуры. Судя по сверканию драгоценных камней и размерам, сие награды за какие-то выдающиеся деяния, причем вряд ли на мирной стезе. Потом тихонько выспрошу у Колина, что там и за что. И, кстати, положенных дому цветов отчего-то никто не надел. Хотя наши виски говорили сами за себя. Я даже забеспокоилась. Может, мне стоит прикрыть мороком улы? «Зачем?» — заморгал Колин. Улыбнулась. «Маленькой мышке не стоит бегать с большим колокольчиком. Не прячь, кому надо, уже о тебе знают», — покачал головой лорд Трент. «А вот то, что пока закрашиваешь голубой, превращая его в рыжий, одобряю». Вздохнула и почесала нос, выражая сомнение. «Впрочем, я решила не нервничать. Чего мне с такими сопровождающими бояться?» Знакомство с Легером IV, нашим монархом, который сидел на троне приблизительно столько же, сколько я жила на свете? Да нужна я этому Легеру. Примерно как он мне. Хотя, впрочем, мне давно было любопытно проверить, насколько наш монарх похож на профиль, выбитый на монетах. Вот и погляжу. Дворец сиял огнями. А к широкой парадной лестнице, высланной алым ковром, одна за одной подкатывали кареты, из которых выпархивали элегантные леди и блистательные лорды. Ну ладно, отнесусь к предстоящему, как к выступлению в цирке. Держу любезную, но скромную улыбку на спокойном лице. А в подоле и в ногах я не запутаюсь. «Вперед, Эльнейда!» Из открытых окон выплескивались волны музыки. И я, под руку с Колином, которому отец наказал не отходить от меня ни на шаг, поддавшись настроению праздника, не шла, а парила. И сдержанно, чтобы не бросалось в глаза, вертела головой. «Это приемное крыло», — пояснил брат. «Есть еще жилое, но оно в глубине дворца, и вход туда закрыт. Дипломатическое, специально для послов, а также правительственное, для разного рода собраний и заседаний. Всего 4. Крылья разделены садами и большой оранжереей. Туда, кстати, стоит заглянуть. Тебе наверняка понравится». Невольно представила похожую на гигантскую четырехкрылую стрекозу дворец. Хотя, возможно, не стоит воспринимать все настолько буквально. Кто знает, кого представлял архитектор, задумывая планировку. Лорд Рент и лорд Тиура поднимались по лестнице впереди. Мы следовали за ними. «Колин, что еще мне нужно знать?» «Ничего особенного». И ухмыльнулся. «Если что-то или кто-то не понравится, не дерись. Зови меня». «Угу. Он сам за меня подерется». «Сначала верительные грамоты, а сразу после этого представление ко двору новичков», — обернулся к нам лорд Трент. «Так что далеко не уходите. Колин?» — строго посмотрел на сына. «Полагаюсь на тебя». «Так, похоже, лорд Тиура уже успел наябедничать отцу на меня, иначе бы крамольная мысль, что такой милой девушке нужен присмотр, вряд ли бы возникла. Ну ладно, переживу». Прибывших торжественно представлял мажордом. И я чуть не споткнулась, когда услышала: «Барон Фермейр с супругой». Колин покосился на меня. «Ты что, их знаешь?» «Не самого барона, а его лошадь. Когда мне было 13, я полгода работала у него на конюшнях. Заезжала молодняк. Полагаю, доброму лорду лучше об этом не говорить. Колин поперхнулся. Эль, ты никогда не рассказывала, как росла и чем занималась? Чего вдруг сейчас вспомнила? Просто к слову. И тебе лучше не углубляться в мою биографию, иначе тоже спотыкаться начнешь. Пусть останется сюрпризом. Лорд Рент Эйт Эйранд, лорд Тиура Эйт Вилани, лорд Колин Эйт Эйранд и леди Эльнейда Элерет Эйт Эйранд, возвестил мажордом, ударяя жезлом по мраморному полу. Головы присутствующих повернулись к нам. Король, уже не молодой грузноватый мужчина, большого впечатления на меня не произвел. Профиль на золотых смотрелся куда симпатичнее, но ценное мнение я оставила при себе. Монаршая супруга выглядела привлекательнее, а еще на приеме присутствовали дети венценосной пары. Дочь, по виду на пару лет меня младше, и сын, лет 14-15. Новый посол Ферранта, лорд Вендемир, показался интереснее всего семейства. От подтянутого широкоплечего мужчины в клюквенном камзоле буквально веяло силой, хотя виски были темными, как и волосы. Когда с грамотами и приветственными речами было покончено, настала наша очередь. Точнее, наша и еще дюжины юных знатных отпрысков, созревших не в сезон. Полагалось подойти и сделать реверанс. Говорить не требовалось. Если только не спросят, приемлемо, даже при том, что мы оказались первыми, поскольку лорд Рент был членом Совета Королевства и действующим главой дома Эрант. Отец меня и представлял. «Моя дочь, Эльнейда Элерет, в настоящее время обучается в Королевской Академии Магии». Легер IV кивнул. «У вас красивые дети. Будем рады видеть их при дворе. Надеюсь, в свое время они станут опорой королевства, как и отец. Еще раз поклонись и уходим», — шепнул чуть слышно лорд Трент. «И это все?» — спрашивается. «И чего было нервничать?» «Забавно. Почему так часто данные воспринимаются недоданным?» «А теперь можно повеселиться», — подхватил меня под руку Колин. «Что хочешь? Потанцевать, перекусить пирожным или посмотреть дворец?» Прикинув, что первые два предложения можно спокойно отложить на потом, никуда танцы и сласти не денутся, выбрала третье. «Тогда начнем с оранжереи. Там много редких тропических птиц и не менее редкостных цветов. Ты все же девушка, так что должно понравиться». А к чему это сомнительное «все же»? Стукнуть вредину я тут не могу. А вот наступить невзначай каблуком на ногу... «Вот потому и говорю. Все же», — ухмыльнулся ехидный брат. Лорд Тиура с отцом остались, наверное, в приемном зале, потому что по длинному коридору, увешанному батальными полотнами и уставленному вазонами с цветами, мы шли одни. В оранжерее меня сильнее всего поразил стеклянный купол высотой в 3 этажа. Впрочем, на остальное тоже стоило посмотреть. Мощеные белым, с золотистыми прожилками мрамором дорожки, окаймленные незнакомыми душистыми цветами, стройные пальмы, птичий щебет и озеро с лотосами вдалеке. Сбывшаяся фантазия любителя экзотических сказок. И тут мы нарвались. Из-за усаженного алыми бутонами темно-зеленого куста неожиданно выступил лорд Вендемир, преградив нам путь. Я захлопала глазами. А что посол в оранжерее потерял? Встречался здесь с кем-нибудь? Или просто, как мы, осматривает дворец? Дети знаменитого лорда Эйтеранда, не так ли? Недобро прищурился на нас лорд карими глазами. Слово «дети» прозвучало так, будто он произнес «щенки». Даже не произнес, выплюнул. Ох, не к добру такое начало. Сама не знаю, почему я перешла на магическое зрение. Инстинкт подсказал. То самое чувство, когда голова еще не успела распознать и оценить приближающиеся неприятности, но филейная часть их уже почуяла. И дело было явно неладно. Выглядел лорд, как маг перед атакой, вокруг фигуры, и особенно на пальцах рук собиралась сила. Пихнула брата в бок и прошептала. «Ставь щиты! Уже! И на себя, и на тебя!» — прошипел Колин. «Только чую. Если на нас собрались напасть прямо во дворце, значит, посол уверен, что щиты не спасут. Тогда что делать-то?» «Так, тяну время и соображаю. заморгала глазищами, восхищенно вылупившись на лорда Вендемира. «Лорд Вендемир, приятно познакомиться. Оранжерея прекрасна, но...» Смущенно замялась, поднимая ресницами ветер. «Вы не собираетесь потом танцевать?» «Если он мужчина, должен же среагировать на столь откровенное заигрывание симпатичной девицы». А пока шевельнула пальцем, и из-за кустов олеандра донесся звук поцелуя. А следом еще один. Вот же, какая простая и полезная штука оказалась. Лорд Вендемир ожидаемо обернулся и уставился туда, откуда послышался шум. «Ну что, успеем удрать или нет?» «Простите, лорд, отец велел нам не отлучаться надолго», — вступил в разговор Колин. «Пойдем, Эль». «Не торопитесь». Лорд Вендемир снова повернулся к нам, обводя оценивающим взглядом. «Но лорд Трент действительно ждет детей», — произнес, даже протянул небрежным тоном знакомый голос. Обернулась. К нам спешил лорд Тиура. «Все благие боги, как же я рада его видеть!» «Кажется, мы с вами уже встречались», — продолжил наставник, обращаясь к послу. «Так что представляться, полагаю, излишне. Ведь это вы отвечали за возведение той неудачно расположенной крепости, которая развалилась, не успев отстроиться до конца». «Да». «В древние времена сооружения, несомненно, были прочнее». У лорда Вендемира побелели сжатые губы и костяшки стиснутых кулаков. Но я сразу поняла главное. Хотя посол считал себя однозначно сильнее нас с Колином, лорда Тиуру он боялся. «Колин, Эль, что встали? Я должен повторить, что отец зовет». И небрежно бросил послу. «Нам пора. До скорой встречи». «Да, надеюсь, вы не станете вымещать радость от нашего свидания на невинных пальмах и птичках. Было бы крайне некрасиво». «Хорошего вечера, лорд». В коридоре наставник затормозил и, обращаясь к Колину, поинтересовался. «Как вы умудрились с ним сцепиться?» «Никак. Он неожиданно вышел из-за куста и встал поперек дороги». «Провокация, значит», — почесал нос лорд Тиура. «Так, сейчас я доведу вас до бального зала. Потанцуйте, перекусите там и больше никуда не уходите. А мне надо предупредить круг, чтобы за этим лордом присматривали. Кстати, вы поняли, что он маг?» Мы дружно кивнули. «Но выходит, даже во дворце небезопасно». «Эль, ты лихо соображаешь», — похвалил меня Колин, пока мы кружили в вальсе. «А что бы стало делать дальше?» «Приложила бы воздушной колотушкой», — пожал я плечами. «То, что мы огненные, знают все, так что других сюрпризов не ждут». «Могло бы сработать. Но как думаешь, зачем он на нас напал?» — наморщила лоб. «Знаешь, Колин, когда-то я читала историю, как некоему полководцу перед сражением прислали фальшивую депешу о том, что его единственный сын похищен врагами, замучен и убит. Целью было лишь лишить военачальника душевного равновесия, вывести из строя, и битва действительно едва не была проиграна». «Значит, думаешь, это атака на отца?» «Представь, что оба одаренных отпрыска одного из сильнейших домов были бы убиты неведомо кем прямо во дворце», — продолжила рассуждать я. «Что произошло бы дальше?» «Настоящая катастрофа. Клин между правящим домом и магами, сумятица и много еще чего». Колин крутанул меня под рукой так, что юбки раздулись колоколом. Потом притянул к себе. «Обязательно расскажи отцу про того полководца». Чем нас почивали за ужином, я не поняла. Названия блюд звучали, как иностранные слова. Фрикасе, суфле, косуле, птичий язык какой-то. Сами блюда тоже выглядели сомнительно. Неопознаваемое нечто подозрительного цвета, наложенное маленькой горкой на большой тарелке и украшенное сверху парой листочков зелени или ягодкой. И как тут догадаться, за какую вилку хвататься? Хотя что думать? Просто слежу за сидящим рядом Колином и повторяю то, что делает брат. Так точно не промахнусь. Но как нормально наесться в таких условиях? Хорошо, что мы перед выездом перекусили. В карете я пересказала отцу и лорду Тиури то, что произошло в оранжерее, и добавила свои соображения. Реакция лорда Трента была несколько неожиданной. «Эль, нечего тебе одной в этом гостевом доме делать. Либо перебирайся в одну из комнат в особняке Тира, либо переселяйся к нам. Дом Эрант — твой дом». Я хотела было возразить, но отец серьезно покачал головой. «Девочка, я не хочу снова тебя потерять, так что не спорь». «Ладно, буду жить рядом с лордом Тиурой. К нему я уже привыкла».